Глава 24. Тул слушал, как девочка обыскивает деревню и одновременно копал могилу, найденной лопатой. Она снова и снова звала мыша по имени, и Тул с трудом удерживался, чтобы не заткнуть девочку. От горя Маля стала совсем дурой. «Дай ей поплакать», — сказал он себе. «Солдаты ушли». И все-таки его это раздражало. Никакой дисциплины. Если они пойдут на север вместе, она станет обузой. Так брось ее. Но Тул ее не бросил и сам не понимал, почему. Пора было идти. Он как будто ощущал на себе чужие взгляды. Ему хотелось к ночи оказаться подальше от деревни. Маля все искала и искала, звала мыша по имени, переворачивала обгоревшие тела и рылась в развалинах домов, а Тул оставался рядом с ней. Наконец Маля вернулась к Тулу. Он опускал тело доктора в могилу. «Может быть, они похоронили мыша?» — сказала она. Тул покачал головой. «Нет, они не тратят время на такие нежности». Кажется, девочка собиралась заплакать, но справилась с собой и помогла ему забросать тело доктора землей. Тул нашел в горах обугленного мусора большие куски бетона и навалил их на могилу. Двигался он медленно, проверяя свои силы и вспоминая, на что он на самом деле способен. Наконец монстр положил на могилу последний кусок бетона. «Это удержит кой волков?» — спросила Маля, глядя на кучу бетона и камней. «Это больше, чем кто-нибудь сделал для меня или моей стаи», — резко ответил Тул и почти улыбнулся, когда Маля вздрогнула при этих словах. «Люди очень дорожат своими мертвыми. Если кто-то из его стаи погибал на далеком поле битвы, никто не собирал тела и не хоронил их. Если тебе везло, ты присутствовал при смерти, чтобы выслушать их. А если нет, сам рассказывал их историю после битвы. Но так, с мертвыми никто не возился. Люди все делают очень медленно, и поэтому они уязвимы». Девочка встала, глядя на кучу мусора. Лицо ее покрывали грязь, кровь и пепел. Еще один обломок, выброшенный на берег волной. Точно такая же, как и все дети на всех войнах, где доводилось сражаться Тулу. Если бы она родилась в другое время и в другом месте, она, наверное, интересовалась бы парнями, вечеринками и красивой одеждой. Ну, если бы она жила в бостонской аркологии или в огромной башне в Пекине. Вместо этого все ее тело покрывали шрамы, вместо одной руки торчала культя, глаза у нее были жесткие, как обсидиан, а улыбка нерешительная, как будто она знала, что ее обязательно ждут страдания. И очень скоро. Неподалеку копалась в пепле собака, намереваясь чем-нибудь поживиться. Наконец она вцепилась в мертвую козу, разорвала ей живот и добралась до внутренностей. Подбежала еще одна дворняга, оскалила зубы и зарычала. Первая тут же убежала, таща кишки за собой. Девочка смотрела на них. «Это была собака Рега», — сказала она. Помолчала и сказала еще. «И коза его». «Может, девочка сошла с ума? Это случается с людьми. Иногда они видят слишком много, и тогда лишаются рассудка. Теряют волю к жизни, сворачиваются в комочек и сдаются безумию». Тул решил, что он ничего не может сделать для девочки, но оставлять хорошее мясо диким псам не годится. Он оставил Малю и могилы и подошел к козе. Собака наклонила голову и показала зубы, зарычала при приближении Тула. Тул тоже приподнял верхнюю губу. «Ты в самом деле будешь сопротивляться, братишка». Он рыкнул, и собака тут же съежилась и отскочила. Тул чуть не рассмеялся. Он поднял козу, чувствуя себя совершенно довольным. Он выздоравливает, а теперь еще и хорошо поест. Скоро он снова станет собой. Нельзя было подходить так близко к затонувшим городам. Думать, что в этом хаосе найдется место и для него. Теперь он приходит в себя и скоро убежит отсюда. Маля смотрела, как Тул отгоняет собаку. Рык получеловека разнесся по всей деревне. В нем звучали злоба и жажда крови. Собака сбежала, поджав хвост, оглядываясь, не гонится ли за ней. И тут Маля заметила рядом с получеловеком кого-то еще. Кто-то прятался в развалинах. Целую секунду Маля надеялась, что это мышь, потом испугалась, что вернулись солдаты, а потом поняла, что не права. Женщина выбралась на открытое место и остановилась, глядя на них. А Майя! Одежда на ней висела лохмотьями, она была почти голая, и тело покрывали кровавые полосы, следы ударов или царапины от веток. При виде Мали и Тула она замерла. «Майя!» — прошептала Маля. Лицо Амайи исказило ужас. Мали показалось, что она похожа на удравшую собаку. А Майя в ужасе посмотрела на Тула, потом снова на Малю. «Это ты!» — сказала она. «Ты во всем виновата!» Маля шагнула вперед. Она хотела помочь или извиниться, или хоть что-нибудь сделать. «Что случилось?» «Ты во всем виновата!» — снова сказала Амайя и повторила с ненавистью. «Ты!» Девочка сделала еще шаг, но при ее приближении женщина ахнула и убежала. Маля смотрела, как она ковыляет прочь. Нужно ли пойти за ней? Одна Амайя точно не выживет. Должна ли девочка помочь ей? «Ты не сможешь», — сказал Тул, когда женщина исчезла в джунглях. «Но она одна не справится», — возразила Маля. «Нет, но сбежало несколько человек. Она не одна. Потихоньку они возвращаются». «Если бы я не разозлила солдат, ничего этого не случилось бы». «Не переоценивай себя», — фыркнул Тул. «Но это так. Если бы я не натравила на них кой-волков, солдаты бы этого не сделали». «Солдаты всегда грабят и жгут», — возразил Тул. «И, может быть, они сожгли деревню из-за тебя, а может, им просто виски не понравился. Солдаты убивают, грабят и насилуют по тысяче причин. Я уверен только в том, что деревню поджег не я и не ты». Тул наклонился и посмотрел Мале в глаза. «Не пытайся отвечать за поступки других». Маля знала, что доктор Мафуз не согласился бы ни с одним словом Тула. Она почти видела, как доктор качает головой, услышав слова твари. Тул, кажется, вообще отказывался от какой-либо ответственности. Как будто его поступки не имели никакого значения. Доктор Мафуз сказал, что любое действие влечет за собой другое действие, и именно поэтому затонувшие города таковы, каковы они есть. Затонувшие города не всегда были разделены. Их разделили люди. Сначала они назвали кого-то предателем и изгнали из своих рядов. Решили, что одни люди хороши, а другие плохи, и так и пошло, потому что люди всегда реагируют на такое. Скоро затонувшие города превратились в ад, где никто не отвечал за свои поступки и не думал о других людях. Маля хотела поспорить с получеловеком, но он вдруг замер, насторожил уши и понюхал воздух. «Нам пора идти», — сказал он. «Я чувствую, что жители деревни возвращаются». «Я все еще не нашла мыша», — возразила Маля. «И не найдешь». Получеловек внимательно посмотрел на нее, как будто обдумывал ее слова. «В дальнем конце деревни есть следы. И там не только солдатские ботинки. Босые ноги, сандалии всех размеров. Они взяли пленников». Надежда сразу же ожила. «Ты думаешь, они забрали мыша? Ты знаешь, куда они пошли?» «Он в идеальном возрасте. Достаточно вырос, чтобы нести ружье и стрелять, и достаточно молод, чтобы учиться и стать фанатиком». И тут Маля все поняла. «Они что, рекрутировали его? Он теперь солдатик?» «Любого можно превратить в убийцу при должном старании». «В убийцу вроде тебя?» — спросила Маля. Но Тул не обиделся, а только кивнул. «Да, вроде. Я был рожден для убийства, но меня долго учили убивать правильно». «Мышь не солдатик», — сказала Маля. «Он не такой. Он хороший, добрый, он...» Он любит глупые шутки, любит ловить змеи и искать яйца. И он всегда готов уйти в джунгли, и ни за что не станет читать книги. И он боится спать под крышей. А когда ты чувствуешь себя последним дерьмом из-за того, что ты ошмёток, он приходит и сидит с тобой. А когда армия Бога хватает тебя за волосы, и одна твоя рука уже валяется на земле, он спасает тебя. Он не такой. Пока нет. Армии хорошо умеют вербовать молодых. Он привяжется к своим товарищам, а они уже превратят его в то, что им нужно. Он не такой. Тул пожал плечами. Тогда они убьют его и найдут такого. Получеловек говорил так, как будто его совершенно не касалось, и Малю это бесило. Ей хотелось ударить собачье лицо. «Мы должны спасти его!» Тул просто посмотрел на нее. Ей показалось, что он улыбается, как будто она пошутила. Но она все же продолжила. «Мы не можем просто оставить его у них. Нужно идти за солдатами!» «У тебя ничего не выйдет!» «Нет, если ты мне не поможешь!» Губа получеловека дернулась, обнажая зубы. «Ты слишком много хочешь. Мой долг тебе уплачен с лихвой». «Почему тогда ты все еще здесь?» — спросила она. «Почему ты вообще вернулся? Почему помог мне?» Тул рыкнул. «Я считаю так справедливо. Если ты хочешь, чтобы я помог тебе сбежать отсюда, это нормально. Ты спасла мою жизнь, когда другие бросили умирать, но солдаты ведут своих пленников в сердце затонувших городов. Мне было не так-то просто сбежать от полковника Штерна, а снова сбежать будет невозможно. А покончить с собой я тебе не обещал». «А если мы спасем мыша, пока они еще не добрались туда?» «Ты переоцениваешь мое состояние и способности». «Когда ты бросился на меня и мыша, ты двигался пугающе быстро». «Даже я не могу прикончить взвод солдат, тем более без оружия и поддержки». «Мы можем проследить за ними». «Мы?» Тул приподнял бровь и посмотрел на Малю сверху вниз. «Ты думаешь, из тебя получится хороший хищник? Болотная пантера или кой-волк?» Он сделал вид, что внимательно изучает ее. «Где твои зубы и когти?» Он оскалился. «Ты можешь укусить?» Маля ненавидела его. Ненавидела за то, что он ее унижал. Она бросилась в развалины и вскоре нашла там обгоревший мачете. Почерневший и закопченный, он все равно оставался острым. Тул изумленно посмотрел на нее, когда она вернулась и подняла мачете. «У меня есть зубы!» «Правда?» — лицо Тула стало хищным. «У них есть ружья и кислота, и они тренированы». Он наклонился ближе, и в его взгляде таился ад. «Они будут мучить тебя, отрезая кусочки плоти. А потом, когда ты превратишься в жалкое, хнычущее животное, убьют. Не говори мне, что у тебя есть зубы. Ты как кролик, который нападает на кой-волка». В глубине души она знала, что он прав. Если даже получеловек не рискнет выйти против солдат, то как она может даже думать об этом? Это глупо. Фантазия отродья войны. За такие фантазии убивают. «Я иду на север. Если тебе хватит ума, ты пойдешь со мной». Мале хотелось его послушаться. Разве она мало потеряла? У нее был выход. С помощью получеловека девочка сможет пройти мимо кордонов и армий. Она выберется из затонувших городов. Маля обдумала эту идею, пытаясь вообразить себе безопасную жизнь где-нибудь в приморском Бостоне. Может быть, она сможет стать врачом. А может быть, просто перестанет просыпаться по ночам, увидев во сне, что за ней пришла армия Бога. Но как бы она ни старалась придумать себе новую жизнь, Она все равно думала только о мыше, который бросал камни в солдат, как будто ржавый святой восстал и подарил ей вторую жизнь. «Поступай, как знаешь», — сказала она в итоге. «Мышь бы не бросил меня, а я не брошу его. Только не снова. Мне надоело убегать». «Ты умрешь». «Наверное. Не знаю». Она покачала головой, пытаясь собраться с силами. «Я всегда думала, что выжила только потому, что убегала. Если никто не выстрелил мне в голову, значит, я победила. Я же все еще дышу». Она посмотрела на почерневшую землю вокруг и почувствовала себя очень усталой и одинокой. «А теперь я больше так не думаю. Теперь я думаю, что если у тебя за спиной стоит достаточно мертвецов, то ты и сам мертв. И не важно, что ты все еще ходишь и говоришь. Они тянут вниз». Она посмотрела на Тула, продолжая надеяться. «Ты уверен, что не хочешь помочь мне?» Получеловек ничего не ответил. Тул смотрел, как девочка бродит по дальнему концу деревни. Она долго изучала землю, пытаясь взять след, а потом ушла по нему в джунгли. Одна маленькая целеустремленная девочка, шагнувшая прямо в зубы войны. Тул уважал упрямство, но уважать глупость было трудно. Одинокая девочка со сломанным ножом против целой армии. Тулу случалось ввязываться в почти безнадежные драки, но сейчас все было еще хуже. Разве почетно совершить самоубийство? Мальчик — член ее стаи, не стаи Тула. Тул зарычал и пошел в другую сторону, на север, в безопасное место. Он будет вести себя умно. Гораздо вероятнее перейти границу там, откуда Манхэттенский Орлеан и приморский Бостон увели почти все силы, пытаясь сдержать хаос затонувших городов. Да, границы патрулируют его же собратья. Но слабые места есть всегда, а Тул отлично умел пользоваться чужими слабостями. Тул оглянулся через плечо, посмотреть, не передумала ли девочка. Но ее не было видно. Малю уже поглотили джунгли. Затонувшие города пожирают своих детей. «Сражайся за себя, не думай о девочке». Его задевало, что однорукая девчонка посмела требовать от него верности, прямо как генерал Каро. Люди всегда одинаковы, всегда требуют, чтобы другие убивали для них. Тул убивал тигра людей и людей гиен, но люди оставались страшнее всех. Это они создали генералов, полковников и майоров. Тех, чьи руки оставались чистыми, пока другие тонули в крови. Может быть, врожденная верность Тула заставляла его мучиться чувством вины из-за того, что он бросил девочку. Следы жестокой дрессировки, которая заставляла его сохранять преданность хозяевам. Поэтому он шел за ней, пытаясь убедить ее уйти с этой обреченной земли. Может, он просто вернулся к своему изначальному состоянию? Верный пес, который не бросит хозяина. Что же, она твоя хозяйка? При этой мысли Тул оскалился. Но в голове у него звучали язвительные слова девчонки. «Почему ты такой сильный, а всего боишься?» Он не боялся смерти. Но больше он никогда не пойдет в безнадежную битву. Этого требовали от монстра генералы и война. Тул не такая собака. Больше нет. Он слишком долго сражался и слишком много потерял, чтобы дать кому-то власть над собой. «Ты боишься?» — настаивал противный внутренний голос. Тул дернулся. «Я не проиграл ни одной битвы». «А выиграл хоть одну?»